Глава 57. Король обвел меня вокруг пальца. Почему? Потому что дальнейшая беседа была больше похожа на продавливание выгодных для королевства людей условий. А в моей голове было пусто. Ничего. Шаром покати. Ни единой связной мысли. Как только ритуал завершился, из меня словно вынули стержень, и я сдулась, как воздушный шарик. «Эти вопросы могут подождать до завтра, Ваше Величество?» Устало присев на краешек сиденья, взглянула в задумчивое лицо монарха. «Не знаю, в курсе ли вы, но скорее да, чем нет». Король сделал вид, что не услышал моего вопроса. «На территориях за Сальваной давно промышляют группы людей и нелюдей, занимающихся добычей сейки и иных очень важных для нас магических растений». И если с этим поделать ничего нельзя, поскольку земли ничейные, то вот убиение магдиров очень сильно беспокоит магическое сообщество всего Стуртланда. Эти звери уникальны. А еще в темном лесу процветает рабство. Оно запрещено во всех четырех королевствах. И с этим я тоже сделать ничего не могу. Вести туда свои войска, огнем и мечом пройтись по разбойникам, значит навлечь гнев венценосных братьев. Он продолжал говорить, я же вдруг, почувствовав жжение в центральном источнике, отвлеклась. «Аруна!» В моей голове раздалось тихое рычание Джерарда. А это был именно он. Я ошеломленно замерла. «Это что такое сейчас было? Король орков мне позвонил?» «Джер?» Я почувствовала, как меня вырубает. Силы тратилось немерено. А с учетом, что я была жутко вымотанной, то как бы позорно не свалиться на шикарный ковер прямо под ноги королю. «Быстро расскажи, как много орков собрал Анс?» «Более 50. Мне показалось, или в обычно безэмоциональном голосе короля нежити промелькнули горделивые нотки. «Среди них 30 неплохих воинов в самом расцвете сил и 20 берсерков, 4 шаманов». Двое из которых Ша-Аскетил и Ша-Сиир. «Круто!» Ша-Сиир набрал одаренных детей. Они под руководством Ансгара споро делают нагрудники из сейки для защиты наших воинов. Сколько успеют, ведь время ограничено. Связь прервалась, поскольку мне резко поплохело. «Ваше Высочество!» Голос короля выдернул меня из полубессознательного состояния. «Вам и правда нехорошо», — не спросил, а утвердительно заявил его величество. Было видно, что сейчас в нем борются два чувства — простое сострадание и желание продавить меня и выторговать для себя наиболее выгодные условия. «Выпейте». Эйрик первый встал, чтобы лично налить мне вина в высокий серебристый кубок. «Полегчает». Пригубив рубиновой жидкости, почувствовала, как она огнем опалила горло, и горящим сгустком ухнула в желудок, обжигая меня изнутри. Покатав во рту еще одну порцию вина, ощутила горчинку, свойственную только Карилле. «На второй ступени у вас начнется курс зельеварения». Видя мои выпученные глаза, одобрительно хмыкнул Эйрик Великолепный. «И вас научат делать вот такие необыкновенные напитки, поднимающие настроение, желание жить, добавляющие энергии в магоисточник, дающие ясность ума». Король давал мне время собраться с мыслями, чем я и воспользовалась. И когда мужчина замолчал, я заговорила. «Вы очень прозорливы, Ваше Величество. Но понимаете отсутствие четко определенных прав собственности и размытых законов, а орки в настоящий момент больше подчиняются традициям, не дают запустить нормальную добычу сейки, тормозит развитие и разработку земель для полномасштабного выращивания и культивирования той же кариллы. Мы не можем эффективно задействовать уникальные ресурсы нашей территории на полную катушку. Касательно правового аспекта и неорганизованности среди орков, а также немобильности из-за ограниченности в передвижениях ночью, позволило рабовладельческим группировкам фактически захватить всю торговлю сейкой на территориях четырех королевств и выгодно продавать ее на островах. И ведь они стремятся взять не только кору, но и добраться до ценной заболони, таким образом уничтожая долгорастущие бесценные деревья, когда можно было бы поступить иначе. Я сделала глоток живительного напитка, чтобы промочить пересохшее горло. Старые законы о статусе этих территорий не дают вам вмешиваться и самим навести в них порядок без возмущения со стороны соседей. И этот ничейный статус приводит к росту организованной преступности и связанных с ней родов, вроде анденшонов и прочей мрази, кое терроризируют округу и содержат внушительные банды. То, что наконец-то появилась легальная возможность навести порядок, и то, что мы активно ее реализуем вместе с нашими союзниками из родов Петерсов и Астралистов, это непременно послужит благом для всех четырех королевств. В течение всей своей пламенной речи я не спускала глаз с Эрика Первого, и с каждым моим словом на лице короля проступало все большее офигевание с легкой щепоткой восхищения. Я даже чуток возгордилась. «Знай наших». Более того, изучая историю государств, для меня было удивительно узнать, что простые и очень доступные до войны с орками артефакты рунной магии, к становлению которой орочьи архимаги приложили руку, стали считаться чем-то сложным и элитарным. А все дело в том, что именно сейка обладает сверхпроводимостью магической энергии, кое достаточно, дабы рунные печати стали доступны для колдунов даже низшего уровня силы. Ведь накопители никто не отменял. Не говоря уже о странном выражении. Маги мельчают, и ныне уже не те, что были. Я обдумала итоги вступительных испытаний в Академию магии. Также оценила сам учебный процесс. И пришла к выводу, что уменьшение количества сильных абитуриентов после войны с орками вполне закономерно. Можно, конечно, приписать измельчание магов к такому простому фактору, как леность, или еще к чему-то подобному. Например, ослабление магического фона Земли. Но если дать всем поступившим доступ к Арилле, то их шансы прокачать магоканалы в разы увеличатся, что еще раз подтверждает ключевую роль Кариллы в формировании магического потенциала разумного. Я демонстративно покачала кубок с напитком на основе заветного корня из темного леса. Расширение магоканалов на арене – очень важный момент. Не имея чудодейственной настойки, организм отдает жизненные соки, просто чтобы ученик не помер, но никак не на увеличение его магических возможностей. Король хмурился, король пыхтел, краснел, порывался меня перебить, но отчего-то продолжал слушать. Ему было интересно, я его зацепила. И не это ли маленькая победа? «О, да!» Это именно она и была. В то же время, вздохнула я, вставая, чтобы поставить свою чашу на столик с графином. Добыча Карилла отдельными племенами совершенно неэффективна, энергозатратна, да просто опасна. Темный лес полон жаждущих тобой перекусить даже в дневное время. Спрос на Кариллу есть, но ее цена заоблачна. И простому смертному совершенно не по карману. Да, вы скажете, что светлая часть леса имеет бедную почву. Но это не так. Точнее, это можно преодолеть силами магов земли и воды. Я разработала способ, при котором выращивание кариллы выходит на иной уровень. Да такой, что нагрузка на саму почву будет минимальна. И в этом году мои люди соберут урожай втрое выше средних показателей всех племен орков, вместе взятых. Вопреки всему, орки – это не дикари. И у нас еще остались осколки знаний былого. Верховный шаман Шасиир и король Ансгар – это крепкая основа. А я стремлюсь стать подспорьем в сфере магии. Еще год назад мы пришли с остатками орков, доверившихся мне, на пустынный остров. А теперь там стоит небольшой городок с каменными домами, гаванью, баней и библиотекой. И население сейчас в несколько раз больше начального. У орков появилась ощутимая надежда на возрождение, столь долго лелеемая во всех племенах. Если каждый новый орк приведет хотя бы одного за собой, а те еще двух и так далее по нарастающей, то очень скоро под нами будет весь лес. Общая беда объединяет. Работорговцы – враги, коих необходимо искоренить. Что же касается разобщенности племен, то у нас есть верховный шаман Шасиир. Ему поверят, к нему прислушаются. Я бы очень хотела заключить с Академией трех волшебников договор и открыть школу на нашей земле для одаренных орков, и не только. Аруна, это все замечательно. Но у меня иной вопрос по более насущной теме, нежели становление орочьего государства. Вам нужна помощь в грядущем противостоянии с Анденшоном и иными разбойничьими элементами лично от моего королевства или нет?» Его Величество откинулся на высокую спинку кресла и утомленно потер виски. Король проявил свои эмоции еще раз. «Эйрик Первый устал и позволил мне это увидеть, что давало надежду, что он все же посчитал меня не необразованной дикаркой, а практически равной ему. Большой шаг вперед! Ваша поддержка в виде дополнительных бойцов была бы весьма к месту. Такая подстраховка точно не будет лишней. Пусть я и уверена, что мы можем справиться и своими силами, но лучше перебдеть, чем недобдеть. На данный момент мой отец, его величество Ансгар I, уже собрал воинов из нескольких крупных племен. Я не стала уточнять количество, но это ради дела. Среди них каждый второй берсерк, а вы знаете, на что они способны. Шаманы вообще представляют нешуточную угрозу сами по себе, плюс отряды 3 родов. Все вместе это огромная внушительная сила, гораздо превосходящая банду Анденшона. Вся опасность в том, что нам неизвестно реальное количество его людей, уже живущих на территории темного леса. Из дворца я вышла через главный вход. Граф Хансен помог взобраться в карету, внутри которой на сиденье лежал сверток с моей формой для занятий за ДТ. Экипаж тронулся, и через некоторое время я, убаюканная плавностью хода, заснула.